Юринай задумчиво вертел в руках медальон, который Маркус ему торжественно вручил. Несмотря на то, что на нем был изображен кулак, объятый огнем, выглядел он довольно никчемно. Просто небольшой железный кругляк на кожаном шнурке. «И что он делает?» — спросил парень, не отрывая взгляд от медальона. «Он доказывает, что ты мой ученик», — пожал плечами Маркус и показал перстень на руке с таким же рисунком. «Я думал, это артефакт», — смутился Юринай. «Будет им», — кивнул маг огня. «Я думаю, из этой железки выйдет неплохой тренировочный материал». «Но она же из специального сплава. Не помню, как называется. Выиграл в карты у артефактора работу, но потом ему проигрался. В итоге он сделал только заготовку», — развел руками учитель. «А что мне теперь делать?» — растерянно произнес парень, надев медальон на шею. «Ну, для начала было бы неплохо поесть», — задумчиво произнес Маркус и подбросил в руке мешочек с деньгами. «Не густо, конечно, но на дорогу хватит. Готовить, естественно, будем сами». Тут маг задумчиво уставился на Юриная. «А ты готовить умеешь?» «Умею, но я не мастак», — тут же предупредил подросток. «Я в армии большую часть жизни провел. Мне не привыкать». Маг поднялся из-за стола и подошел к роскошной мантии. Покопавшись в ее складках, он выудил из потайного кармана серебряную монету и протянул ее ученику. «Вот, это на продукты. Нам надо протянуть тут несколько дней, после чего отправимся в Южную Подкову. Там нас и распределят на корабль». «Это большие деньги», — неуверенно произнес Юринай, не спуская взгляда с монеты. «Это...» — хмыкнул учитель и продолжил с грустью. «Это 3 полных кувшина хорошего вина в столице. Но в этом захолустье хватит на несколько корзин с продуктами. Пойдем». Маркус махнул рукой и, накинув мантию, отправился к выходу из дома. «Я дойду до своего старого друга. Он может помочь мне. В смысле, нам». «А вы не боитесь отпускать меня с такими деньгами?» — поинтересовался Юринай. «Нет. Между нами клятва учителя и ученика», — отмахнулся Маркус. «Ты будешь неприятно удивлен на следующий день после того, как нарушишь клятву». «А как же?» «Клятва не имеет четких условий. Они не проговариваются, но задается тон. То понятие, которое твой мозг интерпретирует по-своему. Если твой разум решил, что это нарушение клятвы, то сам приводит механизмы наказания». «То есть я не смогу украсть у вас деньги и избежать?» «Можешь, при условии, что твой разум посчитает это благодеянием для меня», — усмехнулся Маркус. «Пойдем, закупишь все на рынке, а я отправлюсь за помощью».